Глава 7. Лариса. Лидия Ивановна сразу же взяла меня в оборот. На следующее утро мной были сданы все нужные анализы и пройдены назначенные ею обследования. Через пару дней при повторном визите доктор расписала подробный план лечения на ближайшие полгода с обязательным ежемесячным контролем показателей. На работе шли глобальные проверки, а часть коллег почему-то уволили. При этом было объявлено о расширении компании и создании новых отделов. Помня обещание босса о гарантированном месте начальника отдела, помимо стажировки я занялась еще и дополнительным обучением. Время полетело быстрее. Если буквально месяц назад моя жизнь была однообразной, но при этом осознанно выматывающей, то сейчас мне казалось, что заветные желания и планы, записанные в ежедневник, начали сбываться. Как будто я сама запустила маховик, и отмотать его назад уже не представлялось возможным. Да я и не хотела. Вплотную занявшись лечением, я строила планы на возможную беременность уже через год. А маячившая должность и стажировка за рубежом закрывали два следующих пункта моего списка. Поездку в Лондон я вполне приравнивала к отпуску. Пусть отдыхать нам там не совсем получится, но я увижу другую страну, иную культуру и встречу новых людей. Для меня все это представлялось более волнительным, чем времяпрепровождение в каком-нибудь туре по жарким странам. К морю и пальмам я вполне успею съездить через год, как раз перед запланированной беременностью. Вот тогда я отдохну и наберусь сил и эмоций. А пока меня распирало от азарта предстоящих изменений, а любые сомнения я отметала, настроившись исключительно на успех. С подругами вне работы мы теперь почти не виделись. Даже учитывая тот факт, что теперь мы жили вместе с Лизой, после рабочего дня я обычно бежала либо в центр планирования, либо на языковой курс по ускоренной программе, либо в салон красоты. Возвратившись домой, принимала душ, запихивала в себя легкий салат и, рухнув на кровать, отключалась. За каких-то пару недель заметно похудела и почти распрощалась с паническими атаками и слезами по ночам. София сильно заболела и 3 дня на работе не появлялась, а навестить ее не позволял Мирон. Мужчина пропадал у нее на квартире, а нам о ее самочувствии отчитывался короткими сообщениями или звонками. Похоже, их дружба постепенно перерастала в нечто большее. Поглощенная будоражащими изменениями, я не только почти забыла о последнем пункте своего списка планов, но и в принципе перестала переживать о своем одиночестве до тех пор, пока... Когда София появилась на работе, нам наконец-то объявили, что кандидаты на заветную стажировку выбраны. В зачитанном Олей списке была и моя фамилия, и фамилии Софии и Лизы. Восторгом не было предела, и почти до самого обеда на эмоциях мы могли обсуждать только тему стажировки. Ведь для компании это означало более высокий статус, а для сотрудников — рост зарплаты, возможность работать за рубежом или с иностранными заказчиками на постоянной основе. «Жаль, что ты не едешь», — обратилась я к Мирону во время обсуждения предстоящей поездки. «Вы с Софией теперь долго не увидитесь». «Всему свое время», — уклончиво ответил мой стажер и, подмигнув, добавил. «Уверен, выбрали самых достойных». «Я не сомневалась», — не без гордости отозвалась я и, повернувшись к Софии, добавила. «Уверена, нам там будет весело, тем более Лиза тоже едет». «А ты хотела бы остаться там?» — поинтересовалась подруга. «Если только с кем-нибудь познакомлюсь», — улыбнулась я. «Очень интересно, кто возглавит филиал. Может, мне его охмурить?» «Я слышал, он красавчик», — поделился Мирон следующей фразой, напрочь вышибая меня из колеи спокойствия. «И, кстати, тоже родом из России. Зовут Никита, вроде бы». «Хм...» — не успев взять эмоции под контроль, нахмурилась я и, чувствуя знакомое жжение в глазах, буркнула. «Пойду носик припудрю». Выбежав из кабинета, заперлась в дамской комнате и, умывшись холодной водой, постаралась взять себя в руки. Последнее время все больше злилась на свои эмоции, предательски наивные надежды и все еще не отпускающее его сердце. Вернувшись в кабинет, видя, что чем-то расстроена, не подала. До обеда вообще все коллеги, пребывая в ошеломленном состоянии, обсуждали только предстоящий корпоратив и стажировку, и внимания на мои покрасневшие глаза никто не обратил. Погрузившись в спасительную работу, первым делом решила доделать несколько срочных мелких заказов, чтобы не накапливать аврал, а потом занялась сбором документов для визы. После перерыва толпой избранных для заветной поездки счастливчиков поднялись на планерку к Павлу Сергеевичу. Зайдя в кабинет, расположились вокруг его рабочего стола. Босс обвел всех присутствующих взглядом и открыл лежащую перед ним папку. «Поздравляю всех!» — улыбаясь торжественно, начал он. «Но есть нюанс, о котором вам еще не сообщили. Павел Сергеевич, только не говорите, что поездка и проживание не оплачивается компанией. Выпалила я, а коллеги заметно напряглись». «Нет, конечно, не скажу», — хмыкнул он. «Дело в том, что это не совсем стажировка. Как вы знаете, наша компания в рамках расширения открывает филиал в Лондоне». «Да, слышали?» — подал голос кто-то из коллег, и босс кивнул. «Так вот», — продолжил он, — «открытие филиала будет возложено на вас». «Вау!» — восторженно вскрикнула я, делая вид, что не в курсе. «Круто! Это такая возможность!» «Верно!» — улыбнулся Павел Сергеевич. Кандидатов отбирал лично наш иностранный партнер и инвестор. То есть вам оказано доверие заложить фундамент работы нового филиала. «Как отразится наша стажировка на карьере?» — нетерпеливо уточнила Лиза. «Фактически вы не стажеры», — объяснил босс, глядя на Лизу. «Вы едете в качестве специалистов-консультантов, что намного статуснее. Каждому из вас будет доверен свой участок работы, поэтому есть возможность проявить все ваши таланты». «А можно будет там остаться?» — поинтересовалась я, скорее озвучивая вопрос коллег. «Это будет решать управляющий филиалом на месте», — пожал он плечами, зыркнув на меня с предупреждающим посылом. «Предполагаю, что некоторым из вас будут предложены контракты на год. Часть из вас станет наставниками для специалистов, набранных для филиала на месте». «А те, кто вернется», — нетерпеливо заерзала на месте Лиза. «Гарантированно получат повышение и возможность вести крупные проекты от зарубежных компаний», — едва сдерживая улыбку, ответил босс. Коллеги шокированно замолчали, переваривая информацию, которая для многих из нас означала открытие возможностей, которые ранее были недоступны даже в мечтах. «Мы уже собрали почти все документы на получение виз», — передавая ему список, отчиталась пришедшая с нами Ольга. «Остальные будут готовы завтра». «Отлично», — пробежав взглядом по списку, удовлетворенно выдал Павел Сергеевич, тут же посоветовав. «Рекомендую всем освежить знания в английском языке». Вернувшись с планерки, я достала из сумки ежедневник и без колебаний поставила жирные плюсики напротив второго и третьего пунктов своего тайного списка. Скользнув взглядом по последней строчке, напряженно вздохнула. Теперь это казалось уже не таким важным, и я мысленно отпустила ситуацию.